я согласен покинуть СССР после того, как будут выслушаны мои весьма скромные условия. Всякие попытки повлиять на мои намерения каким бы то ни было нецивилизованным способом вызовут реакцию, противоположную ожидаемой. Это был весь текст. Ни указания адресата, ни адреса отправителя, ни подписи, ни числа. «Вот», — протянул я бумагу Санину, — «передай это и Дашкину». Санин с сомнением посмотрел на эту писульку, но аккуратно сложил ее, чем попытался придать ей более или менее правильную геометрическую форму, а потом, мне это неизвестно, но я так думаю, она при продвижении по инстанции могла быть поправлена и ножницами, и положил в боковой карман. При следующем появлении, может быть, на другой день, Санин сказал, что бумажку передал, и Дашкин очень доволен. И Дашкин сказал, что бумажка отправлена по назначению, и он не сомневается, что реакция на Володина заявление будет положительной. Я был доволен, что КГБшники косвенно унизились и мою писульку возвели в ранг заявления. Был удовлетворен и Дашкин. «Понимаешь, — сказал он Санину, а Санин мне, — к нему очень боялись обращаться. После той истории с Метрополем к нему никто не решался подступиться, потому что он реагирует непредсказуемо. Правильно, — сказал я самодовольно. Действовал и буду действовать непредсказуемо. Когда речь зашла о моем отравлении в Метрополе, и Дашкин не утверждал, что я сошел с ума или что мне померещилось, наоборот. Он косвенно подтвердил факт отравления, сказав Санину, а потом при встрече повторил и мне, что отравители были за эту акцию наказаны. Я спросил его, а зачем они это сделали? «Ну, мало ли, — отмахнулся он, — мало ли, что выдумает какой-нибудь старший лейтенант». Все эти дни Санин неустанно совершал челночные рейсы от меня к Идашкину и обратно. Не знаю, правда, далеко ли было ходить и не ожидал ли Идашкин очередного донесения где-нибудь за углом. Очень скоро пришел ответ. Опять через Санина, что меня готовы выслушать. Я спросил, кто, когда и где. Санин ушел с этим вопросом и на другой день вернулся с ответом, что выслушать пожелание поручено и Дашкину, время его устроит любое, а насчет места он не знает. У него, наверное, я не соглашусь, а у меня ему неудобно. «Я предложил для этого мою квартиру», — сказал Санин, и Юрк согласился, так что, если ты не против, я был не против. Мартовские колокола. То мартовское воскресенье помню, как сейчас. У метро речной вокзал торговали первой мимозой. У автобусной остановки стояла группа неуклюже одетых в валенках, в брезентовых зипунах поверх телогреек, мужиков, любителей подледного лова, может быть, последнего в том году. На реке лед еще был крепок, а здесь безмятежно сияло солнце, и из-под слежалого, темного, сбитого к бровке снега медленно, робко, словно готовые втянуться обратно, выползали ручьи. Это была Пасха, или вербное воскресенье, или что-то подобное, потому что ясно, четко, празднично и с разных сторон, откуда их столько взялось, звонили колокола. Я шел и думал, что вот весна, и тает снег, и звонят колокола, и все могло бы быть хорошо. Но почему же этой стране так не везет? Почему так получилось, что ей управляют грубые, невежественные, бездарные и ничтожные старики, которые только ради своего властолюбия и корыстолюбия до сих пор ни тем, ни другим не наевшись и никаких других объективных причин нет? Держат многомиллионный народ в состоянии страха, нищеты и покорности. Неужели эти люди, которые идут навстречу с авоськами, с лыжами, с детьми и их салазками, не видят, как убого они живут? Неужели эта жизнь кажется им сколько-нибудь нормальной? Почему они не бунтуют,

Все было ясно. Но и Дашкину, очевидно, нравилась его миссия или соблазняла возможность той откровенности, которой он не смел себе позволить в собственном кругу общения. «Я тебе советую», — продолжал он, — «поезжай, посмотри. Может быть, пожив там, ты увидишь, что здесь тоже все не так плохо, как тебе кажется. Я понимаю, ты опасаешься, что тебя лишат гражданства, но мне кажется, что это не обязательно. Если ты там не будешь очень активно выступать против советской власти, это никому не будет нужно. Зачем лишать гражданства еще одного писателя? Это неразумно. Кроме того, я тебе скажу так. Поверь мне, у нас есть еще немало людей, которые относятся к тебе просто очень хорошо».